Глава 73. О такой подаче события в прессе Крендлер даже не смел мечтать. К празднованию 90-летия Федерального бюро расследований была приурочена экскурсия журналистской братьи в лишь недавно открытый кризисный центр ФБР. Службы телевизионных новостей крайне редко допускались в здание, носящее имя Эдгара Гувера, и теперь, пользуясь случаем, телевизионщики старались выжать из этого посещения как можно больше. Компания C-SPAN полностью транслировала в прямом эфире приветственное слово экс-президента Буша и речь директора ФБР. CNN воспроизводила выдержки из выступлений в своих передачах, а общенациональные каналы посвятили юбилею много времени в вечерних новостях. Когда все знаменитости, следуя друг за другом в затылок, удалились с подиума, пришел звездный час Крендлера. Юный талант с бритым черепом задал первый вопрос. «Мистер Крендлер, это правда, что агент Старлинг отстранена от дела Ганнибала Лектора?» «Полагаю, что слишком рано и несправедливо в отношении агента давать какие-либо комментарии по данному делу. Могу сказать лишь то, что офис генерального инспектора внимательно вникает во все проблемы, имеющие отношение к делу Ганнибала Лектора. Никаких обвинений против кого-либо выдвинуто не было». Корреспондент CNN, почувствовав, откуда дует ветер, подхватил эстафету. «Мистер Крендлер, итальянские средства массовой информации располагают сведениями, что доктор Лектор получил предупреждение от официальных лиц нашей страны, и это якобы позволило ему бежать. Не по этой ли причине была отстранена агент Старлинг? И не этим ли обстоятельством объясняется тот факт, что дело взял в свои руки офис генерального инспектора, а не комиссия по служебным расследованиям?» «Я не вправе комментировать сообщения зарубежной прессы, Джефф. Я лишь могу сказать, что мы расследуем предположения, которые пока не нашли убедительных доказательств. В отношении своих сотрудников мы должны проявлять лояльность не меньше, чем проявляем ее в отношении наших зарубежных друзей», произнес Крендлер, уставив палец в потолок наподобие Кеннеди. «Дело Ганнибала Лектора находится в хороших руках. Не подумайте, что оно только в руках Пола Крендлера. Им занимаются различные эксперты ФБР и Министерства юстиции. Сейчас мы работаем над воплощением специального проекта, о котором мы вам, конечно, расскажем, но лишь после того, как он принесет свои плоды». Немецкий лоббист, домохозяин доктора Лектора, поставил в своем доме гигантский телевизор фирмы «Грюндик», и чтобы тот лучше вписался в общий декор, водрузил на ультрамодерновый ящик самую маленькую из своих любимых бронзовых фигурок, изображающих Леду и Лебедя. Доктор Лектор смотрел фильм, посвященный великому астрофизику Стивену Хокингу и его трудам. Фильм именовался «Краткая история любви», и доктор Лектор видел его уже много раз. Сейчас он наслаждался своими любимыми кадрами, в которых чайная чашка падает со стола на пол и разбивается. Сидящий в инвалидном кресле Хокинг повернулся лицом к зрителю и заговорил с генерированным компьютером голосом. «Каким образом возникает различие между прошлым и будущим? Законы природы не делают различия между прошлым и будущим. Тем не менее, в обычной жизни между прошлым и будущим существует огромная разница. Вы можете видеть, как со стола падает и разбивается при ударе о пол чашка. Но вам никогда не удастся увидеть, как чашка вновь собирается из осколков и поднимается с пола на стол. Пленка пускается в обратном направлении, демонстрируя, как чашка восстанавливается и возвращается на стол. Возрастание беспорядка, или по-иному энтропия – вот что отличает прошлое от будущего и определяет движение времени». Доктор Лектор восхищался работами Хокинга и, насколько позволяла возможность, следил за ними в математических журналах. Ему было известно о том, что Хокинг одно время считал, что Вселенная прекратит расширяться и начнет сжиматься, в результате чего станет снижаться уровень энтропии. Позже Хокинг скажет, что ошибался. Ганнибал Лектор обладал выдающимися способностями в области высшей математики, но никакого сравнения с Хокингом в этом отношении он, естественно, не выдерживал. Можно без преувеличения сказать, что весь мир летит в одном самолете, а Стивен Хокинг отдельно от остального человечества в другом. Много лет доктор Лектор обольщал себя надеждой, что, может быть, Хокинг был все же прав. Расширение Вселенной прекратится, энтропия уменьшится, и съеденное давным-давно Мишу снова оживет. Время. Доктор Лектор выключил видеомагнитофон и перешел к новостям. Все имеющие отношение к ФБР новости ежедневно упоминались в сети на открытом для публики сайте бюро. Доктор навещал этот сайт каждый день, дабы еще раз убедиться в том, что на фотографии среди 10 самых важных преступников изображено его прежнее лицо. Поэтому он заранее узнал о предстоящем юбилее и мог не спеша настроиться на прием. Доктор Лектор, облаченный в свободную домашнюю куртку и с галстуком в стиле аскот на шее, сидел в глубоком кресле и наблюдал за тем, как врет Крендлер. Он следил за Крендлером из-под полуопущенных век, легонько покачивая поднесенный к носу пузатый коньячный бокал. Последний раз доктор видел эту бледную рожу еще в Мемфисе, перед самым своим побегом. Крендлер тогда стоял рядом с его клеткой. В местных новостях из Вашингтона он увидел, как штрафуют Старлинг за превышение скорости, и как репортеры суют микрофоны в окно ее мустанга. К этому времени телевизионные станции уже вовсю вещали о том, что агент Старлинг обвиняется в угрозе безопасности США путем разглашения тайны следствия по делу Ганнибала Лектора. При виде Старлинг глаза доктора широко открылись, и в глубине зрачков сверкнули огоньки. Своим мысленным взором он удерживал ее образ точно и четко еще очень долго после того, как она исчезла с экрана. Затем перед ним возникло еще одно лицо, которое начало сливаться с первым. Мишу все больше и больше сплавлялось в единое целое со Старлинг. Это продолжалось до тех пор, пока во все стороны не брызнули искры, унося их единый образ на восток, в ночное небо, к вращающимся над океаном звездам. Теперь, если Вселенная начнет сжиматься, время повернет вспять, и разбитая чашка снова соберется на столе. Для Мишу найдется место в этом мире. Доктор Лектор знал, что сестра окажется в самом достойном месте. Она возродится в Старлинг, займет ее место во Вселенной. Если до этого дойдет дело, если время потечет назад, то нисхождение Старлинг освободит место для Мишу, столь же светлый и сияющий, как медная ванночка в саду под лучами солнца.